— Да ничего с ним не будет, — Барский махнул рукой. — Вернее, с ним все будет хорошо. Еще ничего толком не написал, а уж денег куры не клюют. Не вылезает из-за границы и сюда приехал на Мерседесе. — Вы не правы, — сурово возразил Петр Иванович. — Этот молодой человек ужасно страдает. Что касается Мерседеса, то это только убеждает меня в его несчастье. На Мерседесе в Царство Божие не въедешь. А вот в ад — запросто. «У него глаза человека, который ежеминутно мучает свою совесть», — продолжал Чикамасов. «Обычно совесть мучает человека. Люди ошибаются, полагая, что совесть — это что-то отвлеченное, абстрактное. В каждом человеке есть орган совести. Он поражается грехами, как поражаются болезнями печени, мочевой пузырь. Однажды человек начинает серьезно страдать от больной совести, но вылечить может только раскаяние. А что есть раскаяние? Исповедь — это очищение духовного организма. Это как обновление крови или вывод из тела всевозможных шлаков. И чем больше запущен орган совести, тем это сделать сложнее. А ваш бывший ученик Лев Сергеевич, наоборот, сам мучает свою совесть. Он с ней обращается как с женщиной, которую терзаешь именно потому, что слишком ее любишь». «Но зачем?» — спросил Джон. «А зачем вообще люди мучают друг друга?» «За свое поведение человек отвечает сам», — отрезал Половинкин. «Бог дал людям свободу выбора — грешить или не грешить. Это правда», — согласился Чикамасов. «Но не утешает. И потом в жизни встречается порода людей, не знаю, как бы это объяснить, которые наказаны нравственными болезнями ни за что. Они бы и рады быть хорошими, а не получается. Ваш господин сочинитель из их числа. Он страдает страшно, поверьте мне, и мучает себя страшно, как мучают себя окружающих безнадежные инвалиды». «Ваши слова, — сказал Барский, — напомнили мне сюжет рассказа, которым обманул меня на экзамене Сорняков. Хотите послушать?» «Охотно! — в один голос сказали Джон и священник». Последний русский рассказ Виктора Сорнякова. «Сюжет незамысловат», — начал Барский. «И, как я потом догадался, наверное, чернобыльскими событиями, которые тогда как раз случились. В некой стране, назовем ее, скажем, Лендландии, произошла глобальная катастрофа. Смертоносные космические лучи или микробы поразили всю страну и уничтожили все живое. Бедные жители когда-то цветущей Лендландии стали страдать от холода, голода и душевных мук при виде гибели своей родины. Разумеется, началась анархия, пошли грабежи и насилие. Кто-то пустил слух, что виновато правительство, ну и, конечно, евреи. Вспыхнула гражданская война, довершая то, что начали космические лучи». «Это о России», — шепнул Петр Иванович. «Возможно», — согласился Барский. «Соседние державы внимательно наблюдали за тем, что происходит в Лендландии. Они опасались за собственный мир. Они закрыли границы и пресекли всякие попытки миграции из зараженной страны. Затем создали Всемирный совет безопасности, чтобы быть готовыми на случай, если зараза все-таки проникнет. Результатом стало всеобщее, за вычетом Лендландии, примирение и сотрудничество. Прекратились войны, даже экономические. Взаимопонимание между религиями, нациями, классами, кастами достигло невиданных высот. Наконец, на земле установился единый строй — всемирный социализм, идеальное социальное устройство, о котором мечтали утописты вроде нашего Чернышевского. Все любили друг друга, помогали друг другу и находили это совершенно естественным. Все вдруг стали счастливы. Человечество погрузилось в сон золотой. Но одно обстоятельство мешало. В любой стране понимали, причиной глобального счастья была трагедия одинокой Лендландии. «Это про Запад», — не сдержался Чикамасов. «Это то, что Джон вчера толковал. Вот увидите, чем хуже будет Россия, тем сплоченнее станет Европа». «И это единственное обстоятельство», — продолжал Барский, — «отравляло жизнь при всемирном социализме. И вот в главной мировой газете, выходившей на всех языках мира, кроме лендландского,